Цири выслушала речь Йеннифер, демонстративно отвернувшись спиной и прикидываясь, будто все ее внимание поглощает шмель, гудящий в цветке одной из растущих у стены храма мальв. «Никто меня об этом не спрашивал», — буркнула она. «О чем не спрашивал?» Цири развернулась в полупируэте, зло ударило кулаком по мальве. Шмель улетел с раздраженным гудением. «Никто меня не спрашивал, хочу ли я, чтобы ты меня учила?» Йеннифер подбоченилась, сверкнула глазами и прошипела. «Какое совпадение! Представь себе, меня тоже никто не спрашивал, хочу ли я тебя учить. Впрочем, желание тут ни при чем. Я не беру в ученики, кого попало, а ты, вопреки всему, еще можешь оказаться именно кем попало. Меня попросили проверить, что ты такое, посмотреть, что в тебе сидит и как с тобой обстоят дела. А я, хоть и без особого желания, согласилась. Но я-то еще не согласилась». Чародейка подняла руку, шевельнула пальцами. Цири почувствовала, как заколотилось в висках, а в ушах зашумело, как бывает, когда заглатываешь слюну, но гораздо сильнее. Почувствовала сонливость и обессиливающую слабость, утомление, из-за которого немеет шея, становятся ватными ноги. Йеннифер опустила руку, и все эти странности мгновенно прекратились. «Послушай меня внимательно, неожиданность», — сказала она. «Я запросто могу тебя заворожить, загипнотизировать или погрузить в транс. Могу парализовать, силой напоить эликсиром, раздеть до нога, положить на стол и изучать несколько часов с перерывами на обед. А ты будешь лежать и пялиться в потолок, не в состоянии пошевелить даже глазными яблоками. Я поступила бы так с любой соплячкой. С тобой не хочу, так как за версту видно, что ты девочка разумная и гордая, с характером. Я не хочу ни тебя, ни себя ставить в неловкое положение перед Геральтом, потому что это он просил меня изучить твои способности, помочь разобраться в них». «Он просил тебя? Зачем? Он мне не говорил, даже и не спрашивал». «Ты упрямо твердишь одно по одному», — прервала чародейка. «Никто у тебя твоего мнения не спрашивал. Никто не потрудился узнать, чего ты хочешь, чего не хочешь. Неужели тебе надо, чтобы тебя считали строптивой, упрямой малявкой, которой не стоит задавать таких вопросов? Но я все же рискну. Задам вопрос, которого никто не задавал. Ты согласна на испытание?» «А что это будет? Что за испытание и зачем?» «Я тебе уже объясняла. Если ты не поняла, я намерена отшлифовывать твои способности к восприятию или работать над повышением интеллекта. Мне одинаково легко испытывать и умную, и глупую». «Я не глупая, я все поняла. Тем лучше. Но я не гожусь в волшебнице, у меня нет никаких способностей. Я никогда не стану и не хочу быть чародейкой. Я предназначена Я предназначена быть ведьмачкой. Я приехала сюда ненадолго. Скоро вернусь в Каэр-Морхен». «Ты упорно таращишься на мое декольте», — холодно сказала Йеннифер, щуря фиалковые глаза. «Видишь там что-то необычное, особенное? Или в тебе говорит простая зависть?» «Звезда», — буркнула Цири. «Из чего она? Эти камушки шевелятся и так странно светятся». «Пульсируют», — усмехнулась чародейка. «Это активные бриллианты, вплавленные в обсидиан. Хочешь взглянуть поближе? Прикоснуться?» «Да, нет», — Цири попятилась, зло тряхнула головой, стараясь отогнать легкий аромат сирени и крыжовника, идущий от Йеннифер. «Не хочу. Зачем мне? Это меня не интересует, ни чуточки. Я ведьмачка. У меня нет никаких способностей к магии. Я не гожусь в чародейке, это кажется ясно, потому что я... А вообще...» Чародейка присела на стоявшую у стены каменную скамейку и принялась сосредоточенно обстригать ногти. «А вообще...» — докончила Цири. «Мне надо подумать. Иди сюда. Сядь». «Мне нужно время, чтобы подумать», — неуверенно повторила Цири, присаживаясь рядом. «Правильно». Йеннифер кивнула, продолжая заниматься ногтями. «Дело серьезное. Требует раздумий». Некоторое время обе молчали. Прогуливающиеся по парку послушницы с любопытством посматривали на них, перешептывались, хихикали. «Ну?» «Что «ну»?» «Надумала?» Цири вскочила, фыркнула, топнула ножкой. «Я!» — засопела она, не в состоянии дыхнуть от ярости. «Насмехаешься? Мне нужно время. Я должна подумать дольше, весь день и ночь».